7. В эту ночь до самого рассвета Арестит Карпович сдавал свои дела капитану Дремлюге. Он сильно устал и под утро раскис окончательно. «Ну все, капитан?» — спросил он. «Погодите, вы еще не открыли мне тайную агентуру?» Сущий Фракус с неприязнью уставился на своего преемника. Затем, что ли, он старался, шпионил сам, покупал людей и продавал, чтобы все это налаженное хозяйство досталось кому-то. «Нет, мил человек, поди сам да поработай. Сумей уловить людскую душу». «Не понимаю, о чем вы говорите, капитан?» — ответил Арестит Карпович. «Вся агентура сдана мною вам по списку. Даже реестрик приложен, кому и сколько платить серебряников». «Но это же мелюзга, дрянь, мусор!» — вскипел Дремлюга. «Что же вы хотите, меня оставить посреди голого поля?» «А мелюзга и есть, верно!» — согласился сущий Фракуса. «Самому надо бы наработать. В поте лица, так сказать». Дремлюга даже оторопел. «Ну, хорошо. Вот, например, госпожа Монахтина, Конкордия Ивановна. Вы же не будете отрицать, что она работала на вас в обществе?» «Чепуха, капитан. Конкордия Ивановна, если и работала в обществе, так вы знаете, каким местом?» «Ну, не сдавался Дремлюга, а титулярный советник Осип Донатович Паскаль?» «Йоська-то», — засмеялся Арестит Карпович. «Не путайте, капитан, это просто мошенник». Широкая лапа Дремлюги вытянулась вперед, и пальцы медленно стянулись к кулак, словно он сдавил чью-то глотку. «Ениколопова», — спросил жандарм у жандарма, — «вы тоже отрицать будете?» «Попробуйте, капитан», — спокойно отозвался сущий Фракуса. «Предложите Вадиму Аркадьевичу. Если вы не боитесь, чтобы в ответ на ваши предложения он не въехал вам по физиономии. Мне, например, не удавалось». Арестит Карпович пешком вернулся домой. Старая кухарка его уже встала, чесала гребнем жирные волосы. Любимый кот жандарма терся об сапог хозяина, радуясь его приходу. «Мелания», — сказал полковник, — «покорми Ваську, смотри, как воют. Молоко-то есть?» Он повесил на гвоздик фуражку, прошел в комнаты, глянул на часы. Рано еще. Ни свет, ни заря. Сбросил пропотевший мундир, пощелкал в задумчивости подтяжками. Висели на стенах картинки, криво висели. Надо бы и поправить. Да ну их к черту, не до картинок. Завалился жандарм на тахту, закинув руки под затылок. Долго лежал, полузакрыв глаза. Думал, думал, думал. Не мог заснуть. Снова поднялся, крикнул на кухню. «Самоварчик, сооруди-ка!» Радуясь пробуждению дня, зачирикал щегол в клетке. Сущий Фракуса в ожидании самовара прошел в соседнюю комнату. В полном одиночестве, сам с собою, долго гонял кием шары по бильярдному полю. Наконец и это надоело. Пришел из кухни, облизываясь, сытый кот. Затерся лапой, лизнет ее, потом раз-раз за ухом. «Чистоплюй ты у меня», — сказал Арестит Карпович и завалил кота кверху пузом. Взлохматил ему длинную шерсть. «Ух ты какой, миляга ты, гулёна! А плохо тебе, брат, будет здесь без меня». Отпустил кота и выпил 2 стакана чаю с вареньем со своим любимым Кизиловым. Потом долго слонялся по комнатам, думал. «Я не мальчик», — вздохнул он. «Мне уже поздно начинать все сначала. Пусть уж так». Арестит Карпович решительно присел к столу, разложил перед собой листок бумаги. Четко и красиво написал. «Князь, вы напрасно тиснули статью о винной монополии. Время дрянь. И может плохо обернуться. Будьте готовы к тому, чтобы лишиться мундира камер-юнкера. но вы еще молоды, и жизнь ваша вполне поправима. Гораздо хуже складываются обстоятельства у меня. Прошу без зазрения совести валить все на Волхопулова и на меня. Мертвые сраму не имут. П.К.С.Р. Он запечатал письмо в конверт, кликнул кухарку. «Мелания, ты на базар-то пойдешь сегодня?» «Собираюсь». «Захвати писульку. По дороге заверни в присутствие и вручи дежурному чиновнику, чтобы передали губернатору». Аристид Карпович подождал, пока уйдет кухарка, и снова поиграл с котом. «Вот жизнь у тебя», — сказал он коту с завистью. «Всем бы так жить». Кухарка ушла, и сущий Фракуса выставил кота за двери. Завел граммофон, поставил пластинку с Варей Паниной, и широкая труба, расписанная цветами, хрипло спела. «Ты не пришел, а я изныла, моей любви не огорчай». Скребся кот за дверью, чтобы его впустили. Аристид Карпович поднес клетку со щеглом к форточке и выпустил птицу на волю. «Лети», — сказал. «Не хочу, чтобы тебя потом продавали». Отбросил клетку и подошел к столу, медленно провернув барабан револьвера. Тупо блестели головки пуль. «Я не мальчик», — повторил жандарм. Откуда-то издалека, со стороны депо, наплывала на город, пронизанная утренним солнцем, стройная песня. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира». «Соловьи», — сказал жандарм, поднимая револьвер, — «до Петрова дня. Не я, так другие раздавят». Из трубы граммофона вдруг ударили тулумбасы. Взвизгнули гитары, и Варя Панина не спела, а прошептала, задыхаясь. «Нет, нет, нет, нет, не хочу и не хочу, да ничего я не хочу». Аристид Карпович выстрелил и услышал, как скребется за дверью кот, жалобно мяуча. Полковник посмотрел в потолок, где засела неловкая пуля. Потрогал голову. Кровь. Дрянь дело. «Глупости», — сказал жандарм. «Я не мальчик». Он приставил револьвер к груди и удар выстрела отбросил его от стола назад, посадил прямо в кресло. Пластинка еще долго кружилась на диске, издавая зловещее шипение. Потом и она затихла. А на Дуренском росла и ширилась могучая песня «Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на врага, люд голодный, раздайся, крик мести народной, вперед, вперед, вперед». Демонстрация прошла от вокзальной площади по Хилковской, ныне Волхопуловской улице, вступила на Соборный перекресток и слилась с громадной толпой мастеровых с Петуховки. Впереди шли рабочие депо, они как железный таран растекали пустоту утренних улиц. Мышецкий вышел на балкон присутствия, закурил папиросу. Красное знамя резануло ему глаза. «Что это?» «Доигрались», — сказал он. «Но к кому это относилось? К жандарму или к рабочим?» Он и сам, наверное, не смог бы ответить точно. Вцепившись в перила, стиснув в зубах пажескую папиросу, он невольно вслушался в слова песни. «Богачи, кулаки жадной сворой, расхищают тяжелый твой труд. Голодай, чтобы они пировали, голодай, чтобы в игре биржевой они совесть и честь продавали, чтоб ругались они над тобой». Сергей Яковлевич присмотрелся к лозунгам. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Долой помещиков и капиталистов! Долой самодержавие!» Городовые, посматривая на балкон губернатора, растерянно отдавали честь. Губернатор докурил папиросу и отшвырнул окурок. «Спокойствие, господа!» — прокричал он с балкона. Никаких эксцессов. Я не позволю. Но вот демонстрация вышла на площадь, и тогда с высоты Мышецкий заметил, как из кривых переулков, перебежками, как солдаты, сходятся толпы людей. Он сразу узнал их. Эти быстрые взгляды, воровато согнутые спины, обираловцы. А вот и господа гостинодворцы. Эти посолиднее. Ребята хоть куда. Руки под фартук, сапоги гармошкой, картуз набекрень. Сверкали дворницкие бляхи. И вспомнил Мышецкий комнату в Монт-Плезире. Скучный полковник в красной, как у Шурки, чесноковой рубахе сказал ему тогда: «От дворников ныне многое зависит». Сергей Яковлевич метнулся к телефону, велел соединить себя с предводителем дворянства Уренской губернии. В ответ на предостережение губернатора, отрыганив кисло, ответил: «Не понимаю, князь, почему вы решили апеллировать ко мне с подобными инсинуациями?» «Так кому же еще? Ведь это ваша банда?» «Отнюдь. Я возглавляю только союз уренских истинно русских людей. А если они и стали бандитами, так это вина вашей сестры Евдокии Яковлевны. К ней обращайтесь, милостивый государь». С улицы донеслись вопли женщин, крики. Мышецкий снова кинулся на балкон. В воздухе уже мелькали дубинки, гулял кастет черной сотни, растрепанные бабы лезли через заборы. Знамя было красное, да, но кровь на панели тоже красная, да. «Именем закона!» — кричал Мышецкий. «Немедленно остановитесь!» Рабочие депо образовали заслон и продолжали медленно продвигаться далее, сворачивая на Дворянскую улицу. Городовые разделились, часть их отстаивала детей и женщин, другая же часть калечила демонстрантов заодно с черносотенцами. Мышецкий снова кинулся к зумеру, вращал ручку, вызывая полицейское управление. Пусто, никто не отвечал. Тогда он позвонил в жандармерию, и его сразу соединили. «Капитан Дремлюга», — ответил спокойный голос. «Капитан, немедленно прекратите это безобразие». «А что я могу поделать? Мне одному не расхлебать этой квашни, что вы замесили совместно с полковником Сущевым Ракусой. Хотите или не хотите, князь, но квашня взошла и теперь прет. А я? Немедленно, слышите?» — орал Мышецкий в трубу телефона. «Немедленно я вам не обещаю», — отозвался Дремлюга. «А за казаками послал в казармы на кривую балку. Через часок, надеюсь, будут на месте». С улицы раздался выстрел. Сергей Яковлевич видел с балкона, как один рабочий, низко согнувшись, побежал через площадь и упал, схватившись за тумбу. Деповские держали друг друга за руки. Потом они разомкнулись и ринулись в драку. Обираловцы, как наемники, сдались первыми. Гостинодворцы, подкрепленные идеей, побежали последними. Из переулков еще долго разносился матерный вой. Мышецкий раскрыл шкаф и выпил водки. Подержал стакан. «Эй!» — позвал он. «Кто-нибудь есть?» Прошелся по кабинетам, ни души. Сквозняки, задувая из открытых дверей, разносили листы входящих-исходящих. Жужжали мухи, влипнувшие в чернила. «Огурцов!» — окрикнул он. Нет ответа. Бежали крысы. Один во всем здании. Один, как последний дурак. Хоть бы сторожа оставили. Не охранять же мне ваши печати. Мышецкий вышел на улицу, когда толпа уже рассосалась. Молоденький гимназист шел, качаясь навстречу и держась руками за окровавленную голову. Около подъездов дворники отсмаркивались в переднике, словно закончив работу. Какая-то баба вела домой своего мужа, крепко побитого черносотенца, и он горько плакал, выкрикивая через плечо: «Погодь мне, сволочь! Скубент, я тебя в душу. Мы до вас доберемся. Иди, иди, толкала его баба в загривок. Погулял и будя тебе. Лавку пора открывать. Дверь Мышецкому открыл сам Чекалине, жалкий и притворный. Не виноват я, ваше сиятельство, не виноват. По стенам были развешаны акварельки, виды Липецка. «Сейчас же», — сказал Мышецкий, — «отправляйтесь к себе в управление и беритесь за дело. Провести аресты на Обираловке, составить протоколы. И быстро все!» Бруно Иванович закричал в соседнюю комнату. «Маня, Ваня, Петя, Даша, Коля!» Выбежали заплаканные дети, и он каждого брал за голову, заставляя вставать на колени. Выскочила растрепанная, нечесанная полицмейстерша и стала целовать Мышецкому руки. «Помилуйте, сжальтесь, ради детей! Бруно Иванович не может! 1 год до пенсии! Пощадите! Он болен! Ему нельзя пережить такое!» Сергей Яковлевич надвинул шляпу и закрыл за собой двери. Стукнуло где-то на окраине четким выстрелом. «Хоть бы казаки скорее», — подумал он, бесцельно шагая по улице. «Нет рядом сущего ракуса, нет и Борисика. Кто из них нужнее сейчас?» — спросил он себя вслух. А старик Кобзев в последнем градусе чахотки сидит в жандармском застенке. Хороший сад при участке, вино, фрукты, врач, обеды из аквариума. Да, жди. Дремлюга здоровье ему поправит. С плачем пробежала старая еврейка, держа закутанного в одеяло ребенка. Издалека доносился звон стекол и приглушенный треск. Мышецкий остановил одного растерзанного в свалке городового, спросил, что там. «Да синагогу уже расхрепали». Сергей Яковлевич, не отдавая себе отчета, тем же ровным шагом двинулся в сторону еврейской слободки. Потянуло откуда-то дымом. Ну, конечно, от деповских попало, и вся черная желчь прольется на слабых. На улице было бело от пуха распоротых перин. Обвязав руку ремнем, обнажив худое лицо, шел дряхлый раввин и, стуча себя во впалую грудь, хрипло выкрикивал заклинания. А за ним евреи царапали лица ногтями, тускло и нелепо глядели их глаза кверху. Молитвы, плач, рев, жуть. «Прочь!» — сказал Мышецкий. «Уходите в сторону вокзала! Бросьте все к черту и уходите скорее! За дворками, слышите?» Он остался один на пустынной улице. Сверкали на солнце осколки стекол, снежило под ветром пухом. Через мостовую, волоча перебитые лапы, тонко скуля переползала собака. Сергей Яковлевич достал из кармана лефоше, раскурил папиросу. Было стыдно и мерзко. Послышался дружный топот сапог, захрустел под напором тел забор и с треском обвалился на улицу. Громилы шагали скопом, потные, яростные, молчаливые. Болтались на цепках фунтовые гирьки, торчали ножики из-за голенищ. В этой своре князь узнал и того мужичонку, кривоногого шута, что распевал под его окнами дурацкие частушки. «С тебя и начнем», — сказал Мышицкий. Это был его первый выстрел в жизни и сразу по человеку. Мужичонка присел, дико озираясь, и вдруг заорал, что есть мочи, вкладывая в этот вопль всю свою боль, всю свою любовь к этой постылой жизни. Громилы схватили его и, грохоча сапожищами, поволокли обратно. А с другой стороны улицы подходили 4 человека. Мышицкий узнал их по твердой походке, потому как они держали руки в карманах, сжимая оружие. Рабочие депо поравнялись с ним, и один остановился. «Послушайте», — сказал он Мышецкому, — «вам лучше не ввязываться в эту историю. Идите по своим делам, князь». «Я ответственен за все», — ответил Мышецкий. Рабочий постоял немного, посмотрел на револьвер в руке высокого человека в пенсне со значком кандидата правоведения на лацкане мундира. «Савва Кириллович Борисяк», — добавил он осторожно, — «просил вас тоже, чтобы вы не вмешивались. Мы восстановим порядок сами». Губернатор с трудом доплелся до номеров, где жила его сестра, медленно преодолел лестницу. В комнате, как всегда, было мрачно, шторы опущены. Паник иссохший фикус. Додо в самой невообразимой позе лежала на диване. Раздерганная и страшная, с закаченными под лоб глазами, и показалось ему, что она жестоко изнасилована кем-то. Из подмятой блузки вываливалась грудь со множеством родимых пятен на ней, и сосок ее был черен, как сгусток запекшейся крови. «Всюду кровь, кровь, кровь», — любила говорить Додо. «Вот теперь кровь и на ней». Только сейчас Мышецкий понял, что сестра просто пьяна, и ощутил запах сладкого рома, пропитавшего всю комнату. «Все кончено». Он заплакал и вышел, как от покойника.